Без записок. Основа автобиографического рассказа митрополита Антония была записана в 1973 году, как ответ на просьбу рассказать о своем детстве. Рассказ затем был дополнен подробностями и эпизодами, которые митрополит Антоний иногда приводит в беседах. Первая публикация «Новый мир», 1991 год, номер 1. У меня очень мало воспоминаний детства, у меня почему-то не задерживаются воспоминания. Отчасти потому, что очень многое наслоилось одно на другое, как на иконах. За пятым слоем не всегда разберешь первый. Отчасти потому, что я очень рано научился, или меня научили, что, в общем, твоя жизнь не представляет никакого интереса. Интерес представляет то, для чего ты живешь. Поэтому я никогда не старался запоминать ни события, ни их последовательность, раз это никакого отношения ни к чему не имеет. Прав я или не прав, это дело другое, но так меня прошколили очень рано, поэтому у меня очень много пробелов. Родился я в Лозанне, в Швейцарии, 19 июня 1914 года. Мой дед по материнской линии Скрябин был русским консулом на Востоке, в тогдашней Оттаманской империи. Сначала в Турции, в Анатолии, а затем в той части, которая теперь Греция. Мой отец встретился с этой семьей, потому что тоже шел по дипломатической линии. Был в Эрзуруме, секретарем моего будущего деда, познакомился там с моей матерью, и в свое время они поженились. Дед мой тогда уже вышел в отставку и проводил 1912-1913 годы в Лозанне. Отец же в этот период был назначен искусственно консулом в Коломбо. Это было назначение, но туда никто не ездил, потому что там ничего не происходило. А человека употребляли на что-нибудь полезное, но он числился. И вот чтобы отдохнуть от своих коломбских трудов, они с моей матерью поехали в Швейцарию к ее отцу и моей бабушке. Бабушка моя, мать моей матери, родилась в Италии, в Триесте. Но Триеста в то время входила в Австро-Венгерскую империю. Про ее отца я знал только, что его звали Илья, потому что бабушка была Ильинична, они были итальянцы. Мать моей бабушки позже стала православной с именем Ксения. Когда бабушка вышла замуж, ее мать уже была вдова и уехала с ними в Россию. Было их три сестры. Старшая, впоследствии она была замужем за австрийцем, была умная, живая и энергичная, и до поздней старости осталась такой, и жертвенной была до конца. Она болела диабетом. Напоследок у нее случилась гангрена, хотели оперировать, ей тогда было лет под 80, она сказала нет, ей все равно умирать, операция будет стоить денег, а эти деньги она может оставить сестре. Так она и умерла. Так это мужественно и красиво. Младшая сестра была замужем за хорватом и крайне несчастна. Мой дед Скрябин был в Триесте русским консулом. Познакомился с этой семьей и решил жениться на бабушке. К большому негодованию ее семьи, потому что замуж следовало сначала выдавать, конечно, старшую сестру, а бабушка была средней. И вот 17 лет она вышла замуж. Она была, наверное, удивительно чистосердечной и наивной, потому что и в 95 лет она была удивительно наивной и чистосердечной. Она, например, не могла себе представить, чтобы ей соврали. Ей можно было рассказать самую невозможную вещь. Она на вас смотрела такими детскими, теплыми, доверчивыми глазами и говорила: «Это правда?» Я сам пробовал, без необходимости, я просто расскажешь что-нибудь несосветимое, чтобы рассмешить ее, как анекдот рассказывает. Она и я никогда не умели вовремя рассмеяться. Когда нам рассказывали что-нибудь смешное, мы всегда сидели и думали. Когда мама нам рассказывала что-нибудь смешное, она сажала рядом на диван и говорила: «Я вам сейчас расскажу что-то смешное. Когда я подам вам знак, вы смейтесь, а потом будете думать». Дедушка решил учить ее русскому языку, дал ей грамматику и полное собрание сочинений Тургеневу и сказал: «Теперь читай и учись». И бабушка действительно до конца своей жизни говорила тургеневским языком. Она никогда очень хорошо не говорила, но говорила языком Тургенева, и подбор слов был такой. Итальянского мне, думаю, очень мало. У меня реакция скорее антиитальянская, они мне по характеру совершенно не подходят. Вот страна, где ни за что бы не хотел жить. Когда я был экзархом 1963-1974 годы, я ездил в Италию и всегда с таким чувством: «Боже мой, надо в Италию!» У меня всегда было ощущение, что Италия — это опера в жизни, ничего реального. Мне не нравится итальянский язык, мне не нравится их вечная возбужденность, драматичность, так что Италия из всех стран, которые я знаю, пожалуй, последняя, где я поселился бы. После свадьбы они с дедушкой приехали в Россию. Позже мой дед служил на Востоке, а мама была тогда в Смольном и приехала на каникулы к родителям. 6 дней на поезде из Петербурга до персидской границы, а потом на лошадях до Эрзерума, где и познакомилась с моим отцом, который был драгоманом, то есть, говоря по-русски, переводчиком в посольстве. Потом дед кончил срок своей службы, и, как я сказал, они уехали в Швейцарию. Моя мать была замужем за моим отцом. А потом была война, и на войне погиб первый бабушкин сын. Потом в 1915 году умер Саша, композитор. Композитор Александр Скрябин, дядя митрополита Антония. К тому времени мы сами, мои родители и я с бабушкой же, попали в Персию. Отец был назначен туда. Бабушка всегда была на буксире. Она пассивная была, очень пассивная. А мама была энергичная, мужественная. Например, она ездила с отцом по всем горам, ездила верхом хорошо, играла в теннис, охотилась на кабана и на тигра. Все это она могла делать. Другое дело, что она совсем не была подготовлена к эмигрантской жизни. Она знала французский, знала русский, знала немецкий, знала английский. Это, конечно, ее спасло, потому что, когда мы приехали на Запад, время было плохое. 1921 год и безработица. Тем не менее, со знанием языка можно было что-то получить. Потом она научилась стучать на машинке, научилась стенографии и работала уже всю жизнь. Как отцовские предки попали в Россию, мне не ясно. Я знаю, что они в Петровское время из Северной Шотландии попали в Россию, там осели. Мой дед со стороны отца еще переписывался с двоюродной сестрой, жившей на северо-западе Уэстерн Хайлендс. Она была уже старушка, жила одна, в совершенном одиночестве, далеко от всего, и, по-видимому, была мужественная старушка. И единственный анекдот, который я о ней знаю, это из письма, где она рассказывала деду, что ночью услышала, как кто-то лезет вверх по стене. Она посмотрела и увидела, что на второй этаж поднимается по водосточной трубе вор. Взяла топор, подождала, чтобы он взялся за подоконник, отрубила ему руки, закрыла окно и легла спать. И все это она таким естественным тоном описывала, мол, вот какие бывают неприятности, когда живешь одна. Больше всего меня поразило, что она могла закрыть окно и лечь спать. Остальное его дело. Жили они в Москве. Дедушка был врачом, а отец учился дома с двумя братьями и сестрой, причем дед требовал, чтобы они полдня говорили по-русски, потому что, естественно, местное наречие, а другие полдня — один день по-латыни, другой день по-гречески, сверх русского и одного иностранного языка, который надо было учить для аттестата зрелости, это дома. Потом он поступил на математический, окончил и оттуда в школу Министерства иностранных дел, дипломатическую школу, где проходили восточные языки и то, что нужно было для дипломатической службы. Отец еще с 17-18-летним юношей ездил на Восток летом во время каникул, верхом один через всю Россию, через Турцию, это считалось полезным. Про его братьев я ничего не знаю, они оба умерли. Один был расстрелян, другой умер, кажется, от аппендицита. А сестра была замужем в Москве за одним из ранних большевиков, но я не знаю, что с ней сталось, я не могу вспомнить фамилию. Долго помнил, а теперь не могу вспомнить. Вдруг бы оказалось, что еще кто-то существует. Со стороны отца у меня ведь никого нет. Моя бабушка с папиной стороны была моей крестной, на крестинах не присутствовала, только числилась. Вообще, думаю, это не особенно всерьез воспринималось, судя по тому, что никто из моих никогда в церковь не ходил, до того, как впоследствии я стал входить и их водить. Отец начал ходить до меня, это было значительно позже, после революции, в начале 20-х, начале 30-х годов. В 1961 году я в Лозанне встретил священника, который меня крестил. Была очень забавная встреча, потому что я приехал туда молодым епископом, молодым по хиротонии. Встретил его, говорю: «Отец Константин, я так рад вас снова повидать». Он на меня посмотрел, говорит: «Простите, вы, вероятно, путаете, мы, по-моему, с вами не встречались». Я говорю: «Отец Константин, как вам не стыдно? Мы же с вами знакомы годами, и вы меня не узнаете?» «Нет, простите, не узнаю. Как же? Вы меня крестили!» Но он пришел в большое возбуждение, позвал своих прихожан, которые там были. «Смотрите, — говорит, — я крестил архиерея». А в следующее воскресенье я был у него в церкви. Посредине церкви была книга, где записываются крестины. Он мне показал, говорит: «Что же это значит? Я вас крестил Андреем, почему ж вы теперь Антоний?» В общем, претензии, почему я переменил имя. А потом он служил и читал Евангелие по-русски, и я не узнал, что это русский язык был. Говорили мы с ним по-французски, служил он по-гречески, а Евангелие в мою честь читал на русском языке. Хорошо, что кто-то мне подсказал. Вы заметили, как он старался вас ублажить, как он замечательно по-русски читает. Ну, я с осторожностью его поблагодарил. Месяца два после моего рождения мы прожили с родителями в Лозанне, а потом вернулись в Россию. Сначала жили в Москве, в теперешнем Скрябинском музее, а в 1915-16 году отец мой был снова назначен на Восток, и мы уехали в Персию. И там я провел вторую часть относительно раннего детства, лет до 7. Воспоминаний о Персии у меня ясных нет, только отрывочные. Я, скажем, глазами сейчас вижу целый ряд мест, но я не могу сказать, где эти места. Например, вижу большие городские ворота. Это может быть Тегеран, может быть Тавриз, а может быть и нет. Причем мне сдается, что это Тегеран или Тавриз. Затем мы очень много ездили и жили примерно в 10 разных местах. Потом у меня воспоминания, мне было, я думаю, лет 5-6, как мы поселились недалеко, кажется, от Тегерана, в особняке, окруженном большим садом. Мы ходили его смотреть. Это был довольно большой дом, весь сад зарос и высох, и я помню, как я ходил и ногами волочил по сухой траве, потому что мне нравился треск этой сухой травы. Помню, у меня был собственный балкон и собственная собака. Собаку разорвали другие уличные собаки, а барана разорвал чей-то пес, так что все это было очень трагично. У барана были своеобразные привычки. Он каждое утро приходил в гостиную, зубами вынимал из всех ваз цветы и их не ел, но клал на стол рядом с вазой и потом ложился в кресло, откуда его большей частью выгоняли, то есть в свое время всегда выгоняли, но с большим или меньшим возмущением. Постепенно, знаете, все делается привычкой. В первый раз было большое негодование, а потом просто очередное событие. Надо согнать барана и выставить вон. Был осел, который, как все ослы, был упрям. И для того, чтобы на нем ездить, прежде всего приходилось охотиться, потому что у нас был большой парк, и осел, конечно, предпочитал пастись в парке, а не исполнять свои ослиные обязанности. И вот мы выходили целой группой, ползали между деревьями, окружали звери, одни его пугали с одной стороны, он мчался в другую, на него накидываясь, и в конечном итоге после какого-нибудь часа или полутора часов такой оживленной охоты осел бывал пойман оседлом. Но этим не кончалось, потому что он научил, что если до того, как на него наложит седло, он пойдет на землю, начнет валяться на спине, то гораздо труднее будет его оседлать. Но и этим еще не кончалось, потому что у него был принцип. Если от него хотят одного, то надо делать другое. Поэтому, если вы хотите, чтобы он куда-то двигался, надо было его обмануть, будто вы хотите, чтобы он не шел. И самым лучшим способом было воссесть очень высоко на персидское седло, поймать осла за хвост и потянуть его назад, и тогда он быстро шел вперед. Еще у меня воспоминания о первой железной дороге. На всю Персию была Одна железная дорога, приблизительно в 15 километров длиной, между не то Тегераном, не то Тавризом и местом, которое называлось Керманшах. И почиталось, почему не помню, местом паломничества. И все шло замечательно, когда ехали из Керманшаха в город, потому что дорога под гору шла. Но когда поезд должен был тянуть вверх, он доходил до мостика, вот такого, с горбинкой, и тогда все мужчины вылезали, и белые, и европейцы, и люди знатные шли рядом с поездом, а люди менее знатные толкали. Когда его протолкнут через эту горбинку, можно было снова садиться в поезд и очень даже благополучно доехать, что было, в общем-то, очень занимательным и большим событием. Но подумайте, 15 километров железной дороги. Затем, когда мне было лет 7, я сделал первое великое открытие из европейской культуры. Первый раз в жизни видел автомобиль. Помню, бабушка подвела меня к машине, поставила и сказала: «Когда ты был маленький, я тебя научила, что за лошадью не стоят, потому что она может легнуться. Теперь запомни, перед автомобилем не стоят, потому что он может пойти». Тогда автомобили держались только на тормозах, поэтому никогда не знаешь, пойдет он или не пойдет. В Персии на первых порах у меня была русская няня, потом был примерно период с 1918 по 20-й год, когда никого не было. Бабушка, мама. Были разные персы, которые научили ездить верхом на осле и подобным вещам. Из культурной жизни ничего не могу сказать, потому что не помню. В общем, ничего. Было блаженное время. В школу не ходил, ничего меня не учили, развивали, как бабушка говорила. Бабушка у меня была замечательная. Она страшно много мне вслух читала, так что я не по возрасту много читал в первые годы. «Жизнь животных» Брэма, 3-4 тома, все детские книги, которые можно себе представить. Бабушка могла читать часами и часами, а я мог слушать часами и часами. Я лежал на животе, рисовал или просто сидел и слушал. Она умела читать. Во-первых, она читала красиво и хорошо. Во-вторых, она умела сделать паузу в те моменты, когда надо было дать время как-то отреагировать. Периодически она переставала читать, мы ходили гулять, и она затевала разговоры, о чем мы читали. Нравственные оценки, чтобы это дошло до меня. Не как развлечение, как вклад. Это было очень ценно, я думаю. В 1920 году мы начали двигаться из Персии вон. Перемена правительства, передача посольства и так далее. Отец остался, а мать, бабушка и я, мы пустились в дорогу куда-то на запад. У нас был дипломатический паспорт на Англию, куда мы так никогда не доехали. Вернее, доехали, но уже значительно позже, в 1949 году. Отчасти верхом, отчасти в коляске. Мы проехали по северу Персии глубокой зимой под конвоем разбойников, потому что это было самое верное дело. В Персии в то время можно было ездить под охраной или разбойников, или персидских солдат. И самое неверное дело был конвой персидских солдат, потому что они непременно вас ограбят, но на них жаловаться невозможно. Мы не думали их грабить, мы же их защищали. Кто-то на них напал, но мы не знаем, наверное, переодетый. Если показывались разбойники, конвой сразу же исчезал. Зачем же солдаты будут драться? Рисковать жизнью, чтобы их еще и самих ограбить? А с разбойниками было гораздо вернее. Они либо охраняли вас, либо просто грабили. Ну вот, под конвоем разбойников мы и проехали весь север Персии. Перевалили через Курдистан, сели на баржу, проехали мимо земного рая. Еще вплоть до Второй мировой войны там показывали земной рай и дерево добра и зла, там, где тигры и Евфрат соединяются. Это замечательная картина. Евфрат широкий, синий, а тигр быстрый, и воды его красные. И он врезается в Евфрат, и несколько сот метров еще видно в синих водах Евфрата струю красных вод тигра. И вот там довольно большая поляна в лесу. И посреди поляны, огражденной решеточкой, маленькое иссохшее деревце. Вы же понимаете, что оно, конечно, выросло с тех пор. и оно все увешано маленькими тряпочками. На Востоке, в то время, не знаю, как теперь, когда вы проходили мимо какого-нибудь святого места, то отрывали лоскут одежды и привешивали к дереву, или к кусту, или, если нельзя было это сделать, клали камень, и получались такие груды. И там это деревце стояло, оно чуть не потерпело крушение, потому что во время Второй мировой войны американские солдаты его вырыли, погрузили на джип и собирались швести в Америку. Дерево добра и зла, это ж куда интереснее, чем перевести какой-нибудь готический собор, все гораздо старее. И местное население их окружило и не дало джипу двигаться, пока командование не было предупреждено, их не заставили врыть обратно дерево добра и зла, так что оно, вероятно, еще и стоит там. В этот период я в первый и в последний раз курил. На пути было удивительно голодно, еще более, может быть, скучно, и я все ныл, чтобы мне что-нибудь дали поесть, чтобы скоротать время. А есть было нечего, и моя мать пробовала отвлечь мое внимание папиросой. В течение недели я пробовал курить, пососал одну папиросу, пососал другую, пососал третью. Но понял, что папироса — это чистый обман, что это не пища и не развлечение, и на этом кончилась моя карьера курильщика. Потом тоже не курил, но совсем не из добродетельных соображений. Мне говорили: закуришь, как все, а я не хотел быть, как все. После говорили, что закуришь, когда пойдешь в анатомический театр, потому что иначе никто не выдерживает. Я решил: умру, но не закурю. Говорили, что когда попаду в армию, закурю, но так не закурил. Так мы доехали до Басры, и так как в то время в океане были мины, то самый короткий путь на запад был от Басры в Индию, и мы поехали на восток, к Индии. Там прожили с месяц, и единственное, что я помню, это красный цвет бомбейских зданий, высокие башни, куда парсы складывают своих усопших, чтобы их хищные птицы съели. И целые стаи орлов и других хищных птиц кружили вокруг этих башен. Это единственное воспоминание, которое у меня осталось, кроме еле выносимой жары. Парсы — последователи зороастризма, переселившиеся в Индию в VII-XII веках после завоевания Персии арабами. А затем нас отправили в Англию. И тут я был полон надежд, которые, к сожалению, не оправдались. Нас посадили на корабль, предупредив, что он настолько обветшал, что если будет буря, он непременно потерпит крушение. А я начитался Робинзона Круза и всяких интересных вещей, и, конечно, мечтал о буре. Кроме того, капитан был полон воображения и сниразума, и решил, что всем членам семьи за раз погибать не надо, и поэтому маму приписал к одной спасательной лодке, бабушку к другой, меня к третьей, чтобы хоть один из нас выжил, если будем погибать. Мама очень несочувственно отнеслась к мысли о кораблекрушении, и я никак не мог понять, как она может быть такой неромантичной. 23 дня мы плыли из Бомбея до Гибралтара, а в Гибралтаре так и стали. Корабль решил никогда больше не двигаться никуда, и нас высадили, причем большую часть багажа мы получили, но один большой деревянный ящик уплыл, то есть был перевезен в Англию. И мы получили его очень много лет спустя, а англичане нас где-то отыскали и заставили уплатить фунт стерлингов за хранение. Это было громадное событие, потому что это был один из тех ящиков, куда в последнюю минуту вы сбрасываете все то, что в последнюю минуту вы не можете оставить. Сначала мы разумно упаковали то, что нужно было, потом то, что можно было, оставив то, что никак уж нельзя было взять. А в последнюю минуту сердце не камень, и в этот ящик попали самые, конечно, драгоценные вещи. То есть такие, которые меня как мальчика интересовали в тысячу раз больше, чем теплое белье или полезные башмаки. И вот мы путешествовали через Испанию, и единственное мое воспоминание об Испании — это Кордова и мечеть. Я не помню глазами, но помню впечатление, какой-то дух захватывающей красоты и тишины. Затем север Испании, дикий, сухой, каменистый, который так хорошо объясняет испанский характер. Затем попали в Париж, И там я сделал два открытия. Одно, впервые в жизни я обнаружил электричество, что оно вообще существует. Мы куда-то въехали, было темно, и я остановился и сказал, надо лампу зажечь. Мама сказала, нет, можно зажечь электричество. Я вообще не понимал, что это, и вдруг услышал чик, и стало светло. Это было большим событием. Знаете, в позднейших поколениях этого не понять, потому что с этим рождаются. Но тогда это было такое непонятное явление, что может вдруг появиться свет, вдруг погаснуть, что не надо заправлять керосиновую лампу, что она не коптит, что не надо чистить стекла. Целый мир вещей исчез. А второе открытие, что есть люди, которых на улице давить нельзя. Потому что в Персии было так. По улице мчится всадник или коляска. И всякий пешеход спасает свою жизнь, кидаясь к стене. Если ты недостаточно быстро кинулся, тебя кнутом огреют. А если не кинешься, тебя опрокинут. Сам виноват, чего лезешь под ноги лошади? И вот мы ехали, по-моему, в первый раз с вокзала на такси по Елисейским полям, то есть по громадной улице. Тогда почти не было автомобилей, все было очень открыто. Не было никаких магазинов вдоль улицы, было очень красиво. И вдруг я вижу, посреди улицы стоит человек и никуда не кидается. Просто стоит, как вкопанный, и коляски, автомобили вот так проходят. Я схватил маму за руку, говорю, мама, его надо спасти. Мы ведь тоже были на машине, могли остановиться и сказать, скорее, скорее, влезай, спасем. А мама мне сказала, нет, это городовой. Ну что, что он городовой? Мама говорит, городового нельзя давить. Я подумал, это же чудо. Если стать городовым, то можно на всю жизнь спастись от бед и несчастья. Со временем я несколько переменил свои взгляды, но в тот момент я действительно переживал это как дипломатический иммунитет. Стоишь, и тебя не могут раздавить. Это было второе большое событие в моей европейской жизни. Это все, что я тогда в Париже обнаружил. Потом мы поехали в Австрию, все в поисках какой-нибудь работы для матери. В Австрии была и жива бабушкина старшая сестра, которая была замужем за австрийцем. Потом поехали в Северную Югославию, в область Загреба и Марибора. Там мы жили какое-то время на ферме. Мне тогда было лет 7. И я что-то подрабатывал, делая никому, вероятно, ненужные работы. Затем снова вернулись в Австрию, потому что в Югославии нечего было делать, и полтора года сидели в Вене. И там мне пришлось пережить первые встречи с культурой. Меня начали учить писать и читать. И я этому поддавался очень неохотно. Я никак не мог понять, зачем это мне нужно, когда можно спокойно сидеть и слушать, как бабушка читает вслух. Так гладко, хорошо, зачем же еще что-то другое? Один из родственников пытался меня вразумить. «Видишь, я хорошо учился, теперь имею хорошую работу, хороший заработок, могу поддерживать семью». Я его только спросил, «Ты не мог бы это делать за двоих?» Так или иначе, в Вене попал в школу и учился года полтора. И отличился в школе очень позорным образом. Вообще, школа мне не давалась в смысле чести и славы. Меня водили как-то в зоологический сад. И, к несчастью, на следующий день нам задали классную работу на тему «Кем вы хотите стать?». Ну и, конечно, маленькие австрияки написали всякие добродетельные вещи. Один хотел быть инженером, другой — доктором, третий — еще чем-то. А я был так вдохновлен тем, что видел накануне, что написал даже чудной, с моей точки зрения, иллюстрацией классную работу на тему «Я хотел бы быть обезьяной». На следующий день я пришел в школу с надеждой, что оценят мои творческие дарования. И учитель вошел в класс и говорит, вот я получил одну из ряда вон выдающуюся работу. Встань. Я встал. И тут мне был разнос, что действительно видно. Русский варвар, дикарь не мог ничего лучше найти, чем возвращение в лоно природы и тому подобное.